Коротенький очерк называется «Готовь сани летом». Только начался январь, а работающие люди уже начинают говорить об отпусках. Говорят мечтательно, как холостяки о предстоящей свадьбе. Знакомый советовал: «Если хочешь удачно купить подержанный автомобиль, покупай теперь. Начнутся отпуска, автомобили будут дороже». «Да ведь отпуск-то не скоро, может, не доживем?» – ответил я. «Не скоро. Не успеешь оглянуться, как май будет здесь, а там июнь следом». Второй знакомый советовал: «Не разбивай свой отпуск на два срока. Бери своих 3 недели сразу, иначе не отдохнешь, только умаешься». Третий, врожденный путешественник, узнав о моем намерении побывать в этом году в Нью-Йорке, меня наставлял: «Я, браток, 6 раз колесил Америку. Знаю страну, как свой огород. Знаю, где, как, что. Днем ты через Аризону или Тексас не поедешь. Сгоришь. Автомобиль не выдержит. Температура бывает 112. Днем передреми где-нибудь под мостом. Все-таки прохладнее. А езжай ночью. Так оно будет и голове, и автомобилю легче. Оно, конечно, днем ехать интереснее, природа и тому подобное, но для этого надо установить в автомобиле охлаждение, а это обойдется в копеечку, не менее 400. Не нам такая роскошь». Я слушал практические советы моего приятеля и думал, как было бы мудро, если бы мы так же заботливо говорили о вечности, чтобы так готовились к вечности заботливо, а она не за горами. Придет так же быстро, как и отпуск, может быть, даже быстрее. Сегодня я взглянул в зеркало, а пучок серебристых волос так и повис над правым виском. Значит, дело идет к зиме. Друзья мои, мудр тот, кто готовит сани летом.